Глава шестая. «Здравствуй, Гюш!» — расплылся в улыбке темный. «Давно не виделись!» «Здравствуй, пап!» — отозвался маг теней. Маг сделал несколько шагов вперед и вгляделся в лицо отпрыска. «Где целитель и некромантка?» «Они в порядке. Немного помяли их, не более того. Надо же мне было как-то с тобой поговорить без подозрений!» — хмыкнул в ответ маг и с прищуром добавил. «Что-то ты заигрался. Но оно и понятно. Молодые девушки, учеба. Ты не забыл, зачем тут?» «Я помню», — кивнул Мактине, не сводя взгляда с собеседника. «Он будет уничтожен. Нужен хороший момент, чтобы не возникло вопросов». Узнаю родного сына», — кивнул головой темный. «Все должно быть идеально, но обстоятельства изменились. Он уже никому не интересен». Гюш нахмурился и спросил. «Что случилось?» «Как твоя клятва?» — вместо ответа спросил маг. «Я принес клятву Дракару», — осторожно ответил Гюш. «Клятву на крови?» «Да». «Как восприняла это твоя печать?» «Два дня поноса, но мне удалось». «Хорошо, очень хорошо. Наша задумка с печатью в желудке удалась». «Что происходит, отец?» — снова спросил Гюш. «Началась большая игра. Сириус наконец взял в руки власть и почистил ряды Ковина. Сказать, что мы едины? Нет. И никогда не будем. Но сейчас можно действовать. Действовать по-настоящему. Тем более, что...» Тут маг умолк и расплылся в улыбке. «Что?» «Забудь про него. У тебя новая цель», — резко сменил тему отец. «Кто?» «О, это будет непросто. Но если кто и справится, то только ты». Маковина вздохнул и, сложив руки за спиной, подошел к Гюшу. «Твоя новая цель — Хорт, ректор оплота Стального Хребта». «Это будет очень трудно». «Это смертельно важно, Гюш», — улыбнулся темный и повторил более медленно. «Смертельно». «Я понял», — кивнул маг теней. «Где эти двое?» «Они тебе нужны?» — с прищуром спросил Маковина и едва заметно улыбнулся. «Нужны», — стараясь держать каменную маску, ответил Гюш. «Раз нужны, то забирай», — вздохнул отец. «В сарае у базара. Там двое наших олухов. Жирного не оставляй. Придурок постоянно доставляет проблем». «Майк, ты совсем кретин?» — рыкнул высокий парень с огромным ожогом на лице. «Мескис тебя грохнет!» «Если будешь держать язык за зубами, то ничего не случится», — отмахнулся жирный парень, держа за волосы улью. «Если ты решил держать его за дурака, то поверь мне, скоро на жертвенном алтаре окажешься ты». «Заткнись и посматривай, чтобы он не явился», — рыкнул толстый и, ухватив рунные ленты, которыми была замотана девушка, потащил ее в небольшую каморку. «Больной ублюдок!» Прошептал в спину напарнику молодой темный и взглянул на Руди, замотанного белыми лентами. Парень был подвешен за шею и не доставал ногами до земли, но, несмотря на то, что должен был давно умереть, продолжал смотреть на послушника Ковина прожигающим взглядом. «Че вылупился?» — буркнул послушник и вздохнул. «Если бы не Мескис, давно бы тебя распотрошили!» Ленты на секунду мигнули, обозначая поглощенное воздействие. «Ага, как же!» Фыркнул парень и взглянул на каморку, откуда уже доносилось пыхтение Майка. «Да не дергайся ты, сука!» — донеслось до него. «Блядь, и намотали же сраных лент!» Висящий на лентах Руди скосил взгляд на угол, тень из которого вытянулась и изогнулась, подкрадываясь к палящему на дверь в каморку послушнику. «Долбанутый кретин!» — буркнул парень. «Его похоть нас когда-нибудь до алтаря дови...» Резкий рывок тени, и спустя мгновение за спиной послушника появляется Гюш, державший за волосы жертву. Тело падает, выплескивая на пол сарая струи крови, а хлюпающая глазами голова остается в руках мага теней. «Да не вертись ты, сука!» — раздался голос второго послушника из каморки. «Сраные ленты! Да твою мать!» Мгновение, и Гюш снова опадает тенью и смазанным росчерком перемещается под дверь каморки. Легкий стук, хрип, и через несколько секунд из дверей показывается Гюш. Маг вытаскивает Улью в разорванной одежде и принимается молча разматывать на ней ленты, перед этим предусмотрительно разорвав руническую вязь на главном узле. Девушка всхлипывает, выдергивает кляп изо рта, как только ей освобождают руки, и, не произнося ни слова, принимается вытирать слезы и распутывать ноги. Гюз же подошел к Руди и, сняв рунические печати, срезал висящего воришку. «Рад меня видеть?» — с легкой улыбкой спросил маг теней. «Не в этой ситуации!» — буркнул Руди, срывая с себя ленты. «Надо что-то делать», — заявил Гоша и оглядел собравшихся в зале. «Или мы так и будем тут сидеть?» «Во-первых», — начал Ларс, — «чтобы что-то делать, надо понять, что. А во-вторых, чтобы что-то делать, надо понять, что будет делать оплот». «То, что Руди и Улья не вернулись из города, они знают», — задумчиво произнес Снег. «Но почему ничего не делают?» «Может, ничего не могут?» — хмуро спросила Нами. «Сильнейшие маги Дракара не могут ничего сделать?» — мрачно спросил Ари. «Тут что-то другое». «Может, тогда будем делать то, что можем?» — спросил Снег и оглядел собравшихся. «Для начала то, что мы можем сделать, не нарушая правил». Лар вскинул брови и задумчиво почесал подбородок. «В принципе, мы можем попробовать отыскать. Поисковые заклинания не запрещены». «Может, и не случилось ничего страшного», — кивнул Снег с надеждой, взглянув на отрекшегося от стихии мага. «Ну, даже если и случилось что-то, то Руди будет сложно убить», — хмыкнул тот. «Но тут вы правы. Попробовать их найти — вполне логичное решение. Кстати, а где...» «Доброго вечера», — мрачно произнес Руди, появившийся на пороге. «Ну вот», — обрадовался Снег. «Ничего страшного не...» «Темный ковен в городе», — подал голос Гюш, возникший за спиной воришки. «Твою мать!» — выругался паладин. «Только этих кретинов нам тут не хватало!» Хорт мрачно взглянул на Эмиля и уточнил. «То есть это была его идея, так?» «Абсолютно!» — кивнула старшая рука жизни. Ректор забарабанил пальцами о стол и перевел взгляд на старшую руку смерти. «Боевой подготовки у нас еще не было. Да и если бы была, то от темного ковена это бы мало бы помогло», — пожала плечами Маргарет. «И вообще, как так получилось, что ковен до сих пор свободно разгуливает по Дракару?» «Это не нам с тобой обсуждать», — буркнул Хорт. «Мне больше интересно, что мы будем говорить». Тут он поднял взгляд к потолку. Повисла небольшая пауза, которую нарушила Маргарет. «По-моему, надо не говорить, а предлагать». «Что вы имеете в виду? Мы же все прекрасно помним наше общее совещание, на котором мы и выделили спецгруппу. И прекрасно помним вашу инструкцию по созданию условий для принятия подданства Дракара», — напомнила старшая рука смерти. «Так почему бы не поставить условия, при которых эта группа полностью перейдет под руку Дракара?» «Риск, что кто-то взбрыкнет», — хмуро взглянул на Эмиля главная рука оплота. «Минимален, но он есть». «Надо поворачивать ситуацию не через принуждение, а через спасение», — покачивая ногой, произнесла Маргарет. «Тем более, что уже все готово. Надо только подтолкнуть». Хорт недовольно насупился и взглянул на шкаф с артефактами. «Я вызову гультов!» Поймать рассвет в самом начале — большая удача. Перед тобой голубое небо, у горизонта полоса облаков, рассеивающие первые лучи солнца, а позади тебя расползаются сумерки. Момент недолгий, но невообразимо красивый. «Успел?» — хмуро спросил Руди, сидевший рядом с Ульей. «Нет», — тихо ответила она. Парочка сидела на крыше одного из корпусов и наблюдала, как в ущелье встает солнце. Утренняя прохлада гоняла мурашки по спинам обоих, но никто из них не ежился и не дрожал. «Слушай, я...» — начал было Руди, но затем затих и тихо прошептал. «Прости». «Тебе не за что просить прощения», — тихо ответила Улья. Повисла тишина, во время которой солнце перевалило тонкую полоску, и на лица двух молодых студентов упали первые лучи солнца. «Знаешь, «У меня дар проснулся. Внезапно», — начала тихо рассказывать Улья. «Был выброс. Выброс силы смерти. Первой умерла соседская коза». Девушка немного помолчала, а затем продолжила. «Затем корова и куры. За одну ночь. Староста нашей деревни тогда собрал всех и объявил, что у нас завелась ведьма. Один дом на окраине освободили, и в нем на ночь запирали одну женщину или старуху, а у входа привязывали курицу. Так перебирали всех, пока...» Руди взглянул на Улью, которая после их разговора начала убирать пряди за ухо и перестала прятать лицо. «Волчьи ягоды в костер подбросил староста?» — спросил он. «Нет, мой отец», — ответила девушка, не сводя взгляда с голубого неба. «Перед тем, как отправить меня в этот дом, был еще один выброс. Тогда моя мама не проснулась». Руди откинулся на черепицу и уставился в небо. На костре я очень сильно испугалась, и выброс силы затушил пламя и остановил сердце тех, кто был рядом. Сосед Фил, староста и мой папа». «Получается, ты сирота?» «Нет, там оставалась еще моя тетя, но все равно, что сирота», — ответила Улья. «А как сюда добралась?» «Сложно и...» Тут девушка повернулась к Руди. «То, что чуть не произошло, это уже бывало». «Тебя уже...» «Было. Одинокая девушка на дороге. А порой мне и самой приходилось предлагать. А что я еще могла предложить в обмен на еду?» — тихо произнесла она. «Наша деревня далеко, и я вообще не планировала сначала сюда добираться. Мне было холодно и хотелось есть. Возвращаться обратно было нельзя». Руди хмыкнул и по-другому взглянул на Улью. «Но теперь же ты...» «А теперь я думаю, что мне нужно больше учиться». Девушка подтянула к себе колени и обняла их руками. «Я больше не хочу так». Руди молча опустил взгляд на солнце и щурясь произнес. «Одной тебе будет трудно. Ни ты, ни я. Наша сила не предназначена для внезапного боя. Ты некромант, а я целитель. Твое дело мертвая плоть, а моя живая». «Да, но варианты всегда есть», — ответила Улья и поднялась. «Пойдешь со мной?» Руди поднялся и отряхнул штаны. «Конечно», — ответил он. «А куда, не спросишь?» «Нет, в любом случае, вместе». Ларс сидел в кресле, нога на ногу, и задумчиво глядел на пламя в камине, который выторговал у Руди в обмен на помощь. При этом он покачивал одной ногой, отчего тапок на его ступне похлопывал по пятке. «Нет, так себе идея», — задумчиво произнес он. «Если идти этим путем, то Руди надо будет серьезно уходить от целительства. Вплоть до того, что он полностью забросит конструкты». «Но это выход», — заметил Гюш. Маг теней, лучший убийца, растекся в кресле и тоже не сводил взгляда с камина. «Руди! Руди у нас немного странный, но все же целитель», — произнес Ларс. «Да, шабутной, да, жуткий аферист и непоседа, но все же целитель. Не замечал, как он улыбается после практических занятий?» «Нет, не обращал внимания», — ответил Гюш, отхлебнув из чашки чая. «А я замечал. Ему нравится это дело. Он получает удовольствие от самого процесса и от результата. А тут придется работать над своим телом», — вздохнул Ларс и, сделав неопределенный жест свободной кистью, добавил. «Да и сам подход очень ограничен». «Почему же? Школа метаморфизма очень эффективна. Некоторые умудрялись превращать себя в настоящих машин для убийства, в том числе магов. Тот же Ессе Безликий». «Ессе закончил безумием», — хмыкнул Ларс. «Он так часто менял облик, что забыл свой настоящий». «Но вы не можете не признать, что он был действительно чудовищно эффективным убийцей», — хмыкнул Гюш. «Да, эффективный. Но давай не будем забывать, что его убило». Гюш задумчиво почесал подбородок и спросил. «Есть несколько версий, но больше всего я доверяю версии о его смерти от руки некроманта Шарака, Гнойный Хохот». «Шарак был умелым некромантом», — хмыкнул Ларс. «Пусть и немного шизанутым. К тому же его фетиш на гнойное бульканье его творений не добавлял ему очков адекватности. Однако Ессе убил не он». «А кто?» «Рус, глупый огонек», — вздохнул Ларс. «Причем довольно просто». Гюш удивленно взглянул на Ларса. «Отчего же?» «От самоуверенности. И могу тебе сказать со всей точностью, что этот метаморф окончательно выжил из ума. Он перестал пользоваться своей силой и растерял остатки рассудка. Постоянно меняя форму и загоняя себя в рамки безумия, он дошел до того, что полностью принимал форму объекта и не оставлял того в живых. Частенько поедал объект воплощения и... В общем, он окончательно потерял рассудок и свои навыки». «А если бы не растерял?» «Если бы не растерял, то было бы немного сложнее», — хмыкнул Ларс. «Вся проблема его убийства была в том, что никто не знал, какую форму он теперь примет. Он ведь научился подделывать слепок силы. Его магию было не обнаружить». «Мда», — хмыкнул Гюш. «И какие у нас тогда варианты? Если Руди не пойдет путем метаморфа, то... Я даже не знаю, что с этим делать. Через кровь по-настоящему биться — так себе затея». «Вот и я думаю», — вздохнул Ларс и, отхлебнув из чашки, снова принялся покачивать ногой, отчего тапок вновь начал бить ему по пятке. «Если они будут действовать в паре, то, может быть, стоит попробовать придумать основу на проклятие?» «Помнишь старого Карса?» — задумчиво произнес Ларс. «Он хоть и был затворником, но прекрасно умел останавливать сердца». «Руди до такого контроля дорастет не скоро», — покачал головой Гюш. «Да и любой маломальский подготовленный маг подобного воздействия не пропустит». «Да, но как вариант для работы с простолюдинами сойдет», — сказал отрекшийся маг и отхлебнул чая, после чего причмокнул. «Мы зациклились на прямом бое и взаимодействии с противником. Возможно, стоит рассмотреть варианты непрямого воздействия». «Ловушки? Копии?» «Питомцы», — замерев, произнес Ларс. «В случае Руди — питомец. В случае Ульи — нежить. Возможно, высших порядков». «Нежить легко вычислить и...» «Это просто мысль вслух», — покачал головой Ларс. «Можно ведь дойти до полного абсурда». «В смысле?» «Например, нежить будет охранять Руди, а питомец — Улью. И питаться питомец будет силой смерти, а нежить — силой жизни». «Я немного не понимаю». «Можно ваш волос?» — с хитрой улыбкой произнес Ларс. «Пожалуйста», — пожал плечами Гюш, без раздумий вырвав волос со своей головы. Ларс взял его в руки, немного посмотрел на него, после чего вокруг него задрожал воздух. Не прошло и минуты, как посередине волоса появилось небольшое утолщение. За 5 секунд оно выросло до состояния горошины, а еще через 10 стало размером с кулак. «Что это такое?» — не отрывая взгляда от ладони отрекшегося мага, спросил темный. «Попробуй угадать!» — хмыкнул Ларс. Нарост треснул, и из него появился небольшой голем, сплетенный из волос. Помимо ног и рук он имел голову и маленькие глаза-бусинки. «Голем из волос? Погодите!» — выпучил глаза маг теней. «Это же первородный голем?» «Да!» — кивнул старичок. «Первородный голем! Никаких тебе стихий! Основа — плоть! А вот что с ним произойдет дальше, будет зависеть от того, какой силой его кормить». «Откуда вы?» — поднял взгляд Гюш на мага. «Дурацкая привычка коллекционировать старые и утраченные техники», — пожал плечами Ларс. «Из этого малыша можно вырастить что угодно». «Да!» — довольно кивнул Ларс и поднялся с кресла. «Как-то я подзабыл эту бредовую технику. Сложная, муторная и, самое главное, очень медленная техника. Но в их случае идеальная». «Завтра приступим», — спросил Гюш, уже прикидывая в голове расчеты. «Да, думаю, стоит порадовать эту парочку», — кивнул Ларс. «Кстати, а где вы их нашли?» «Сарай у рынка», — вздохнул Гюш. «Пришлось использовать технику тысячи теневых глаз. То еще удовольствие, и голова до сих пор раскалывается». «Понимаю. Я как-то пробовал третий глаз вырастить. Жутко неудобно. А вот тысяча...» Ларс поежился и дунул на небольшого голема у себя на руке. Сила окутала его, он задрожал, а после и вовсе превратился в черную дымку и исчез, оставив на руке старика одну волосинку. «И вот еще!» – буркнул он. «По первости, жутко неустойчивые и хрупкие создания». «Время и труд». «Все перетрут!» – кивнул Ларс и направился в свою комнату. «Доброй ночи!» «Доброй!» Старик прошелся по коридору, на секунду взглянув на комнату Гоша, откуда доносились едва слышные стоны, после чего дошел до своей и вошел внутрь. Волос он так и не обронил. «Здравствуй, Гюш!» – расплылся в улыбке темный. «Давно не виделись!» «Здравствуй, пап!» – отозвался маг теней. Макс сделал несколько шагов вперед и вгляделся в лицо отпрыска. «Где целитель и некромантка?» «Они в порядке. Немного помяли их, не более того». «Надо же мне было как-то с тобой поговорить без подозрений», — хмыкнул в ответ Мак и с прищуром добавил. «Что-то ты заигрался. Но оно и понятно. Молодые девушки, учеба. Ты не забыл, зачем тут?» «Я помню», — кивнул Мак теней, не сводя взгляда с собеседника. «Он будет уничтожен. Нужен хороший момент, чтобы не возникло вопросов». Узнаю родного сына», — кивнул головой темный. «Все должно быть идеально, но обстоятельства изменились. Он уже никому не интересен». Гюш нахмурился и спросил. «Что случилось?» «Как твоя клятва?» — вместо ответа спросил маг. «Я принес присягу Дракару», — осторожно ответил Гюш. «Клятву на крови?» «Да». «Как восприняла это твоя печать?» 2 дня поноса, но мне удалось». «Хорошо, очень хорошо. Наша задумка с печатью в желудке удалась». «Что происходит, отец?» — снова спросил Гюш. «Началась большая игра. Сириус наконец взял в руки власть и почистил ряды Ковина. Сказать, что мы едины? Нет, и никогда не будем. Но сейчас можно действовать. Действовать по-настоящему. Тем более, что...» Тут маг умолк и расплылся в улыбке. «Что? Забудь про него. У тебя новая цель», — резко сменил тему отец. «Кто?» «О, это будет непросто. Но если кто и справится, то только ты». Мак Ковинов вздохнул и, сложив руки за спиной, подошел к Гюшу. «Твоя новая цель — Хорт, ректор оплота Стального Хребта». «Это будет очень трудно». «Это смертельно важно, Гюш!» — улыбнулся темный и повторил более медленно. «Смертельно!» «Я понял», — кивнул маг теней. «Где эти двое?» «Они тебе нужны?» — с прищуром спросил маг Ковина и едва заметно улыбнулся. «Нужны», — стараясь держать каменную маску, ответил Гюш. «Раз нужны, то забирай», — вздохнул отец. «В сарай у базара. Там двое наших олухов. Жирного не оставляй. Придурок постоянно доставляет проблем». Капли дождя резко замерли, фигуры двух людей смазались, и реальность сдвинулась во времени. Фигура мага из темного ковина в один миг переместилась в другое место. Тень от фонаря снова потянулась, и из нее вышел Гюш. «Здравствуй, Гюш!» – расплылся в улыбке темный. «Давно не виделись!» «Здравствуй, пап!» – отозвался маг теней. От стены отошел Ларс и подошел к Гюшу, смотря на его каменное лицо. Он сжал кулак, отчего фигуры замерли. Отрекшийся от стихии маг поднял руку, пальцами которой он держал волосинку, и, втянув запах, словно пытаясь уловить его от единственного волоска, произнес вслух. «Кто же был твоей первой целью, Гюш?»